яицкие события всколыхнули соседей. Волжское казачье войско, основанное в 1733 году с помощью донских казаков-выходцев. Волжские казаки, как и яицкие, отказались весной 1772 года вступить в Московский легион. 30 марта они выдвинули самозванца Федота Ивановича Богомолова из крепостных графа Воронцова. Он провозгласил себя императором Петром III. Среди простых людей снова поползли слухи: Петр III не погиб где, а спасся и снова, как и раньше, хочет дать облегчение народу, освободить людей от крепостного состояния. Казаки, определенные в легион, восстали на хуторе старшины Персидского и хотели идти в Дубовку, центр Волжского войска. Но восстание было быстро подавлено. Богомоловы и его государственного секретаря Долотина арестовали и посадили в царицынскую тюрьму. Об императоре быстро узнали на Дону. Казаки Пятиизбянской и Трехизбянской станиц хотели его освободить, поднять под его знаменем восстание. Донцы тоже с неудовольствием встретили распоряжение о формировании из них полка и направлении на фронт. В Царицыне при переводе Богомолова из тюрьмы на гауптвахту в более крепкое место его было отбил возмущенный народ. Солдаты по приказу городского коменданта, полковника Цыплетева, открыли огонь, но восставшие царицынцы ранили его самого и разогнали команду. Но в Царицын пришла помощь из Астрахани, и волнение властям удалось подавить. Богомолова тайно отправили в ссылку в Нерчинск. По дороге он умер. На Ике, конечно, для властей в результате январского восстания все оказалось гораздо сложнее. Они приступили к решительным действиям. Пока яицкие поверенные судили и рядили, посылали в столицу новую станицу, Рейнсдорп и Фреймон стягивали военные силы к рассыпной крепости. Они потребовали выдачи с Ика зачинщиков. Среди казаков согласия не было, сказывался их пестрый социальный состав. Поверенные склонялись к компромиссу. Многие верили в милосердие Екатерины II. Матушка же, узнав 17 февраля о прибытии Дурново в Оренбург, написала ему, что услышала о происшедшем от яицких казаков никогда не ожидаемом разврате и смятении с тем большим неудовольствием, что такой большой разврат произведен столь предерзостными и отчаянными злодеями, коих преступление есть самое величайшее перед Богом и нами. Колебания казаков, их разногласия, соглашательская политика и нерешительные, а порой попросту предательские действия поверенных, тайные противодействия послушных закончились поражением. 3-4 июня корпус Фреймана, более 3,6 тысячи человек, около 20 орудий, разбил на реке Ембулатовке, в верстах в 60 от яицкого городка, казачье войско, менее 2,5 тысячи человек. 6 июня генерал занял яицкий городок. По распоряжению императрицы каратели временно упразднили казачий круг. Войсковую канцелярию или избу сменила управляющая войском яицким комендантская канцелярия. Комендантом гарнизона назначили подполковника Симонова. Вводилась должность полицмейстера, им стал Тамбовцев, двоюродный брат убитого восставшими войскового атамана. Вскоре его сменил старый недруг непослушных казаков, старшина Бородин. Из послушных же прежде всего организовали команду из 500 человек для охраны порядка в городке. В августе в Оренбурге учредили новую следственную комиссию. Ее возглавил полковник Неронов, которая сразу же начала розыск. Всюду искали и ловили повстанцев. Так казаки расплачивались за отсутствие единства, колебания и нерешительность. Конечно, не все были такими. Еще в пору приближения войска Фреймана к яицкому городку многие казаки предлагали разгромить его, не допустить к Яику, а потом идти далее, по пути возмутить помещичьих людей на побег и принимать их в свое войско. Это сообщение императрицы гвардии капитана Маврина подтверждает Фрейман. Нравами ж онные яицкие казаки упрямы, горды, зверски злобственны, как и сие намерение их доказывает, что по разбитии меня хотели идти через Волгу в Россию.